но вскоре заснул крепким сном. Не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили. И проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканье, приседание, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.